Глава 15. На следующий день я уже бодро и радостно шагала на занятия. Конечно же, я вру. Ни о какой бодрости и радости и речи не было. С утра меня весьма грубо растолкала Варда. Это при Грюне она старалась держать себя в руках, а за его спиной вела себя как солдафон. «Вставай, собирайся, одевайся!» — скрипела она противным голосом, дергая меня как тряпичную куклу. «Я принесла тебе одежду и учебники. Магистр Дорис не любит, когда опаздывают». Если честно, на лекцию по истории континента идти вообще не хотелось. Что может дать мне пустая теория? Я не собираюсь поражать своих врагов эрудицией. Представляю, противник решит запустить в меня огненный шар, а я ему: «Кстати, интересный исторический факт, послушай». Была и вторая причина. Я знала, что меня засмеют. Я не смогла дать отпор. Меня вырубили с первого удара. И не важно, что он был бесчестным. Кого это вообще заботит? Крепко прижав к груди учебники, я потащилась искать нужную аудиторию. Несмотря на то, что я заплутала, мне все же удалось прийти раньше, чем магистру. Стоило мне показаться в дверях, как все замолкли и посмотрели в мою сторону. А после стали переглядываться с недобрыми усмешками. Более неуютно я себя еще никогда не чувствовала. Я обычно легко схожусь с людьми и к такой агрессии в свой адрес не привыкла. Ладно, в клетке у людей был хотя бы повод меня ненавидеть. Да и сами по себе к добропорядочным людям они не относились. Но этим-то что я сделала? Когда я шла по проходу между партами, студенты, как по команде, пересаживались на свободные места с краю или швыряли туда учебники, демонстрируя, что не хотели бы со мной сидеть. Такая открытая демонстрация пренебрежения меня задевала. Как я с ними протяну 4 года? Пришлось сесть на последнюю парту. К счастью, она была свободна, и мне не пришлось с боем выгрызать право занять место. Как только я уселась, дверь открылась снова, и в аудиторию осторожно заглянула Айрин. Убедившись, что магистра еще нет, она вздохнула с облегчением и, размахивая леденцом, вошла. «Конфетка!» — крикнул ей оживившийся Фарго. «Садись со мной!» «Ну вот еще!» — фыркнула она и засунула леденец за щеку. «Айрин, здесь есть место! Садись сюда!» Картина была полностью противоположной. Все с обожанием дрессированного пуделя смотрели на нее и предлагали сесть рядом. Но она только улыбалась и качала головой. Увидев меня, она радостно замахала мне рукой. «Ты чего так далеко забрался?» Я пожала плечами. Она встала прямо надо мной, с интересом разглядывая мое лицо. «Выглядишь намного лучше. Двигайся!» Мне пришлось пересесть на другой стул, освобождая для нее место. Прежде чем сесть, она расправила пышные оборки своей юбки. «Конфетку будешь?» Она создала леденец и протянула мне. «С каких пор тебе нравятся ущербные, Айрин?» Долетел до нас возмущенный голос Фарго. Он стоял возле своей парты, сложив руки на груди. «А с каких пор я должна отчитываться, кто мне нравится?» Айрин достала изо рта леденец и демонстративно облизала его. Фарго только недовольно скривился и фыркнул. Я ждала от него большего, зная, что у него проблемы с самоконтролем. «Не переживай, ничего он мне не сделает», — шепнула она мне на ухо. «Я ведь не только леденцы создаю, я маг поддержки. Это большая редкость. Маги поддержки работают только с теми, с кем хотят. Заставить их помогать против воли никому не под силу. Теперь каждый из них надеется», — она обвела кабинет глазами, «что я буду в его команде». «А ты?» «А я в процессе выбора. Имеет же девушка право подумать, кому вручить свое сердце». «Что?» — не поняла я. «Да я образно». «А в чем именно заключается твой дар?» «Ну, я умею». Договорить ей помешало появление магистра Дориса. Это был сухонький древний старик с длинной бородой, похожей на вычесанную, но плохо промытую овечью шерсть. Наверное, он сам был свидетелем тех давних событий, о которых собирался рассказывать. Он оглядел студентов сквозь толстенные стекла очков, и его взгляд остановился на мне. «А вот и новенький, студент Торсон». «Да», — отозвалась я, встав с места. «Давайте-ка проверим, что вы знаете об истории магов». Вот так сразу. Даже времени не дал на то, чтобы я адаптировалась к обстановке. Я лихорадочно стала вспоминать, что именно я читала о магах. В детстве я заглядывала в древние, толстые фолианты в нашей библиотеке. Написанное походило на сказку, страшную сказку с несчастливым концом. Раньше маги и драконы существовали на соседних территориях, У драконов была невиданная сила, а у магов способность создавать удивительные вещи, облегчающие жизнь. Драконы хотели пользоваться всем и ничего не платить. Они поработили магов. Особенно отличился генерал Морриган. Он уничтожал магов целыми селениями, не щадя никого. Империя чествовала своего героя, только магов становилось с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому сейчас и ищут одаренных и направляют учиться в академии, чтобы маги, которые уже не помнят о прошлом, служили на благо короне. Магистр Дорис стал бледным, как полотно. Брови его сошлись на переносице. «Это крамола. Где вы такое слышали?» «Нигде», — пожала я плечами. «В книге читал». «В следующий раз будьте осмотрительны в выборе литературы. А лучше читайте книги со специальной пометкой «Для магов». Я буду вынужден написать на вас докладную ректору, чтобы он уделил пристальное внимание вашей персоне». Я тяжело вздохнула и опустилась на место. Лучше бы сказала, что ничего не знаю. «А теперь слушайте все сюда и зарубите на носу. Драконы взяли вымирающих магов под крыло, чтобы защитить их от врагов и помочь развивать способности. Это то, что вы должны знать. Вы учитесь здесь, чтобы служить империи. А вам, студент Торсон, настоятельно рекомендую отправиться в библиотеку и проштудировать историю континента в 20 томах. Иначе вы мой предмет не сдадите. Идите, не смею вас задерживать». В библиотеку, так в библиотеку. Я встала под приглушенные смешки и пошла к выходу. Ничего, как-нибудь переживу это позорное изгнание. А вообще не очень-то и хотелось присутствовать на его лекции. Тем более, если он преподает такую ересь. Рассказывать магам, что они должны благодарить драконов за то, что те их завоевали, а затем согнали в общины, чтобы маги производили для драконов всякие полезные вещи. Это верх лицемерия. Только два последних императора начали поддерживать магов и показывать, что они полноценные члены общества. Откуда я это знаю? Часто взрослые не обращают внимания на малышей, которые играют неподалеку. А в гостиной у дяди всегда велись интересные беседы. Дорогу в библиотеку я нашла быстро, относительно. Спросить было не у кого, потому что все студенты Академии находились сейчас на занятиях. Разгильдяйство здесь не приветствовалось. Потому мне пришлось гулять по коридорам до тех пор, пока не наткнулась на дверь с соответствующей надписью. Если Академия была нищая, то библиотека была просто потрясающая. У меня голова закружилась от количества книг на высоченных до самого потолка стеллажах. Завороженная, я бродила между стеллажами и разглядывала книги. Я выбрала несколько фолиантов по управлению стихиями и психологии чудовищ и уже хотела возвращаться в свою каморку. Но библиотекаря нигде не было. «Есть кто-нибудь?» — крикнула я. «Ау!» Теперь я расхаживала между рядами в поисках того, кто заполнит формуляр на книге. «И не надо так кричать! Это все-таки библиотека. Книги любят тишину!» — раздалось нравоучительно прямо за моей спиной. Я резко обернулась. Прямо за мной стоял низкорослый старичок, еще старее Грюна, и укоризненно покачивал головой. «Извините, я просто хотел оформить эти книги, но вас нигде не было». «Как это не было?» — возмутился он. «Я всегда на своем месте». «Значит, я просто не заметил», — примирительно сказала я, хотя была уверена, что дед все это время где-то прохлаждался. «Вот то-то же. Надо быть внимательнее, молодой человек». Я кивнула. «Пойдемте скорее, а то у меня еще много дел». Он подвел меня к массивному столу, выдвинул ящик, где стояли формуляры студентов. «Так как, говорите, вас зовут?» «Лей Торсон, я новенький». Старичок достал чистый бланк и начал его скрупулезно заполнять. Закончив, он посмотрел на мои книги. «Прекрасный выбор. Может, что-то еще?» И тут я хлопнула себя по лбу. «Конечно же, как я могла забыть о том, зачем вообще сюда пришла?» «Мне нужна история империи в 20 томах». «Все 20 томов? Книги необходимо сдать не позднее, чем через месяц». «Не проблема, я читаю быстро. Потому за вечер осилю», — с улыбкой отозвалась я. «Уверены?» «Вполне». Мой ответ прозвучал слишком самонадеянно, но я и правда не считала это чем-то сложным. Библиотекарь вздохнул и удалился. Вернулся он спустя минут 10, кряхтя и шаркая. Ноги его подгибались от тяжести ноши. С трудом он положил стопку книг на стол. Каждая книга была толщиной с две моих ладони и шириной от локтя до кончиков пальцев. «Здесь только 10 томов», — утерев рукой лоб, выдохнул старик. «Но Но почему они такие толстые?» «Спросите это у вашего преподавателя по истории. Это его труд. За него он был удостоен высшей степени признания от императора». «Вот где ты бродишь!» — раздался оглушительный женский визг. Даже не оглядываясь, я поняла, что это Варда. «Ректор требует тебя к себе, и немедленно!» «Хорошо, я иду», — обреченно вздохнула я. «А как же книги?» — растерянно пробормотал библиотекарь. «Брать-то будете?» «Если его сейчас вышвырнут, то книги ему не понадобятся», — безапелляционно заявила Варда. Дэрион сидел за своим столом, пуская к потолку дым сигары. По его виду я не могла даже предположить, что меня ожидает. Совершенно непроницаемое лицо. Нет, конечно, мне было понятно, что меня позвали не для приятной дружеской беседы. Но степень ее неприятности для меня вызывала вопросы. Да ведь ничего страшного и не произошло. Подумаешь, не сошлась во мнениях с замшелым стариком. «Можно?» — робко поинтересовалась я. Он кивнул. «Я сразу понял, что с тобой будут проблемы. Ты умудрилась с первых дней испортить отношения со всеми». «Да что я такого сделала?» — возмутилась я. «Ты никогда не следишь за своим языком и наживаешь себе врагов. Магистр Дорис был так рассержен, что не стал дожидаться окончания лекции, чтобы написать жалобу на тебя». «Ну я ведь правду сказала». «Ты сказала правду с позиции магов, а мы живем под властью драконов. Смекаешь?» «Нет, правда одна. Остальное уже перекручивание фактов». «Ты понимаешь, что сейчас опять говоришь не то, что нужно?» Он хищно прищурился. «Ты должна сказать, я осознаю свою ошибку и сейчас же попрошу прощения у магистра Дориса». «Он выгнал меня и заставил читать 20 томов своей занудной писанины. Если я извинюсь, он отменит свое наказание?» «Нет, но, возможно, он менее изощренно станет пытать тебя на экзамене». «А вы говорили, что у вас самые лучшие преподаватели», — уныло заключила я. «Его прислал сам император», — криво улыбнулся ректор. «Я бы на вашем месте насторожилась, с его-то любовью доносы клепать». «А я бы на твоем месте поспешил на занятия по боевой подготовке. Осталось 2 минуты. Магистр Дрейк очень не любит, когда опаздывают».